Вскоре после этого я приняла решение и, приняв, уже не колебалась. Просто встала однажды утром и сказала Кеферсу, что хочу отправиться на курсы помощников. Все это было на удивление просто. Он шел через двор с куском трубы в своих покрытых грязью сапогах и что-то ворчал себе под нос. Я подошла к нему, сказала, и он посмотрел на меня таким же взглядом, как если бы я стала докучать ему по поводу, скажем, дров. Потом пробормотал что-то в том смысле, чтобы я пришла во второй половине дня заполнить бумаги. Только и всего. Дело, конечно, заняло еще какое-то время, но процесс был запущен, и внезапно я стала смотреть на все, на коттеджи, на их обитателей, другими глазами. Я была теперь одной из отъезжающих, и вскоре об этом уже знали все. Может быть, Рут предполагала, что мы будем долгие часы проводить в разговорах о моем будущем. Может быть, она считала, что от ее мнения будет зависеть, передумаю я или нет. Но я держалась от нее, как и от Томми, на некотором отдалении. По-настоящему мы в коттеджах так больше ни разу и не поговорили, и я сама не заметила, как настало время прощаться.